ибо тогда забуду о Цинакане. И да умрет вместе со мной тайна, запечатленная на шкурах тигров. Кто видел всю вселенную, кто постиг пламенные помыслы вселенной, не станет думать о человеке, о жалких его радостях и горестях, даже если он и есть тот самый человек, вернее сказать, был им, но теперь ему это безразлично. Ему безразличен тот другой, безразлично, к какому племени тот принадлежит, ведь сам он стал теперь никем. Вот почему я не произнесу изречения, вот почему я коротаю дни, лежа в темноте.